Положение кардинальным образом изменилось в последней четверти XV века, в основном под влиянием трех событий. Объединение Арагона с Кастилией в Испанское королевство, к которому была присоединена Сицилийская корона и Наварра, освобождение от мавританского владычества южной части Иберийского полуострова с центром в Гранаде и воссоединение этих земель с Испанией, и, наконец, открытие и завоевание Америки и превращение Испании в результате этого события в первую в мире и крупнейшую колониальную державу, владычицу морей и обладательницу несметных сокровищ. Как ни парадоксально, но результаты столь фантастического взлета оказались весьма плачевными для испанского народа. Интересы управления этой новой державы, неожиданно и молниеносно возникшие из столь разнородных и разбросанных по всему миру земель, требовали укрепления королевской власти, а этого можно было достигнуть, только принеся в жертву традиционные сословные вольности подрывом основ. Она обрушивала на виновных и подозреваемых в ереси весь свой могущественный арсенал репрессивных мер. Только после религиозных войн, последовавших за реформацией, папский престол согласился на относительно мирное сожительство с протестантами, и то только в тех странах, где католическая партия не смогла одержать военные победы над своими идейными противниками. Инквизиция, действовавшая в интересах королевской власти, истребляла и грабила иудеев и мавров, и походя лишала испанские города и сословия их средневековых вольностей. Это было время, как образно писал о нем Карл Маркс, когда Васко Нуньес Бальбоа водрузил знамя Кастилии на берегах Дарьена, Кортес в Мексике, Писаро в Перу. То было время, когда влияние Испании безраздельно господствовало в Европе, когда пылкое воображение иберийцев ослепляли блестящие видения Эльдорадо, рыцарских подвигов и всемирной монархии. Вот тогда-то исчезли испанские вольности под звон мечей, в потоках золота и в зловещем зареве костров инквизицию в Испании, доказывая, что ее деятельность послужит укреплению их власти. Его предложение поддержал Альфредо де Охеда, приор доминиканского монастыря в Севилье, который требовал учреждения инквизиции для борьбы в первую очередь с марранами. Так называли в Испании иудеев, принявших христианство. Их также именовали новыми христианами. Примечание редакции. За введение инквизиции горячо ратовал и папский нунций в Испании Николас Франко, который надеялся на этом деле погреть себе руки. Льоренте. Критическая история испанской инквизиции, том 1, Москва, 1936 год, страница 120. Примечание редакции. 1 ноября 1478 года Сикст IV, один из гнуснейших церковников, когда-либо носивших папскую тиару, жадный на деньги и развратник, в пользу которого, как отмечал испанский историк Кастеляр, можно сказать, что он не имел позорных сношений только лишь со своими сыновьями, специальной буллой уполномочил Фердинанда и Изабеллу учредить инквизицию в Кастилии с правом арестовывать и судить еретиков. Год, страница 11, примечание редакции.